Тут человек вот эти знания мы приберем к конкретно. Единицу из общего указала на почет этому конкретно. То есть, когда Аллах сказал, Манкана Адуан Лилля, кто был рабом Аллаху, Ламаляйка Тихи, Варусали, Гува, Джибрила Михаил указал на почет Джибрила Михаила, то, что он выделил их из ангела. Хоть не является ангелами, они указал на то, что Джибрил Михаил это не ангелы. Они ангелы, но просто зачем он их выделил из общего, чтобы показать на почет. Точно так же сказал, Аману Амилю Сальхат, чтобы указать на почет дел. Сделано из имана, но у него такой большой почет, поэтому Аллах Субхану еще один о нем конкретно сказал. Уаля аннаху яхтамму бихи, то, что человек должен придать значение этому. Уаля мазиди маканатихи, то, что должен поднять место этому, то есть большое место у него имеет эти дела. Сумма иннаху фильхукм мисляу, и то, что у него хукм, его положение такое же, как у первого. То есть у этого, у этой единицы такая же важность, как у всего общего. У единицы такая же важность, то есть у амаля так же важен он, как и весь иман. То есть ничем не меньше, чем сам иман. Хвали джалли ва'аля ба'да зальк, ва тавасау бил хакку, ва тавасау бил салах, и завещали друг другу истину, и завещали друг другу терпение, и ами да, ба'ду, ба'дам, и аль-хак, то есть называли некоторых одни из других к истине, ва ба'да, ба'ду, ба'дам, и ас-сабр, призывали друг друга к терпению, и ноги бил на салаба. Это есть четыре вопроса. То есть, другой пример, общий конкретно. Смотрите, иман это же есть ислам, правильно? Ислам же это есть иман. Поэтому говорят, есть такие термины, и зачитаем Аптараку, и зачитаем Аптараку. Если ты отдельно о них говоришь, о них вместе, а не говоришь, что каждый отдельно что-то подразумевает. Если отдельно о каждом, то каждый содержит себе общее. То есть, я когда говорю про человека, хаза раджин муслим. Разве это указывает на что? На то, что ислам и иман разные, что он не мумин? Нет, он мумин. Когда я говорю хаза раджин мумин, это указывает на то, что он муслим. А если вместе придет, в одном контексте муслима, то он разные вещи указывает. Давид, православный сам пришел, ходите Джибрил, православный спросил, а Джибрил спросил, православный, что такое ислам? Он сказал, что ислам это такое-такое-такое. То есть говорит шахаду, молиться, пост и так далее. Что такое иман? Уже о другом сказал. То есть потому что в одном хадисе иман и ислам вместе пришло, поэтому это часть и это часть. Однако, когда я говорю просто про ислам, он содержит себе ислам и иман. Когда я говорю просто про иман, он содержит себе ислам и иман. Также некоторые вещи, то есть общие, я говорю, иман, он содержит в себе амаль, содержит в себе амаль. Амаль содержит в себе, то есть дела содержит в себе. Однако, почему я его отдельно часто Аллах Субхану говорит, указать на его почет, указать на его место. Указать на его место, указать на его почет, то, что это амаль и дела. И что это, собственно? Иман, он обязательный, да? Основа дела и непроизвестного? Нет, да. Не так. Иман, это... То есть мы говорим, сущность имана намного больше, чем сущность дела. И сущность имана, это... вот мы именно не должны понимать, что это основа ту производной. Нет. Это одно и то же. Поэтому слово «Ланна гуфиль хукми» Митта, смотри, вот предложение. У тебя есть тогда заканчивается раз, два, три, четыре, пять. Пятая строчка это «Вафайда тамбиву алянна гуфиль хукми мисли лауэ». То, что вы положили, он не является производным, он не является подобным его. То есть точно так же, сколько ты внимания уделяешь иману, столько же придется уделять амалю. Хоть и амаль является частью имана. Да, то есть именно повышение дела. Если ты отдельно, каждый начнешь отдельно разбирать, они отдельно, каждый отдельно отличается. То есть, если они отдельно придут, я говорю, что это просто про иман, говорит, о, иман это вообще большая вещь. А просто амаль. Нет, амаль это всего лишь часть. Но если я их соединю, я говорю, амана у амиля, я указываю то, что вот у этого столько же внимания придавай амалю, сколько придаешь иману. Потому что он не понял, да? Когда вместе. А когда отдельно, ты правильно. Когда отдельно, говорю, иман это намного, потому что иман содержит в себе и слова, и убеждения, и действия. А аман это просто действие. То есть, и они, в принципе, невозможны друг друга. Да, невозможно друг друга. Потому что иман составной у тебя составной является. Да, является составной. Аман является составной. Поэтому говорят, ученые когда говорят, что иман это слово дело, это где-то аркан у имана. Аркан. Аркан у имана. То есть у имана есть три рукна. Это... Вы подали без одного, это действительно иман. Иман. Значит? Это каул, валям и атикат, валям. То есть, я делаю слово, человек, который не говорит лайля, человек, который убежден в том, что ислам истина. Но не свидетельствует, это человек кафир. В наше время есть некоторые люди, говорят, что человек не кафир, эти люди заблуждены. Эти люди говорят, по их словам, иблис кафир, и мы верующие. А Абу Талиб верующий по их словам. А Абу Джахль даже по их словам верующий. Потому что Иблис знает прекрасно, что Ислам все это истина. Даже клянется Фабиизит, когда угнена уже, даже клянется Аллах Субханаха. В наше время люди, Иблис и то пророк не клянется, Иблис и то, он в этом вопросе, кажется, здоровее, он Аллахом только клянется. А в наше время люди пророками, и милостью матери клянутся, и папа, и дедушки, и чё-то. Он знает, что он через знает, что Иблис все истина, знает, однако он не говорит о Шадуллее. Абу Талиб сказал, клянусь Аллахом, я знаю, что религия Мухаммада самая лучшая религия на земле. Пророк Саасам сказал, скажи, ля илля хвала, я заступлюсь этим словом за тебя. Он ему не сказал умер. Пророк Саасам что сказал, поистине в огне, одетый на нем сандалия, который кипят мозги. Абу Джахль знал. Когда Абу Джахля спросили, почему ты не следуешь Мухаммаду, сказал, Аллах, когда, говорит Абу Талиб, принимали сподвижников, наше племя принимало сподвижников. Когда они кормили сподвижников, когда я исповедую стал Фирла. Паломников. Мы, говорит, кормили пророк. Когда они поили паломник, поили, когда из них появился пророк, мы не можем сказать, что пророк, поэтому мы с ним враждуем. Когда он выходил в Бадр, к нему пришли одно племя, послали, послать ли тебе в подмогу наших мужчин? Вот, субханаллах, если бы я, говорит, шел с вами Мухаммада, я, говорит, мне достаточно против него, против вас тоже воевать. Однако, говорит, если я буду воевать против Господа Мухаммада, у нас, говорит, всех не хватит. Знал прекрасно, Джибриил, Абу Джахль, один дом пророк Салтам, слушал Куран. Другие курашиты, когда встречали, что ты делаешь, что ты делаешь? Говорит, он колдун, так он нас заколдовал. Знал. Но мы не говорили о Шадуля и Ляхлана. Поэтому недостаточно человеку знать. Недостаточно человеку знать, что это истина, должен засвидетельствовать. Это субъясно. Второе, акида. Если у человека нет акиды, и он говорит, и действует, это мунафик. Мунафик говорил, ля и Ляхлана, и дела делал, и джигат ходили. Если человек дел не делает, все дела полностью оставляет. Ничего не делает, он тоже является верующим. Это вообще третий вопрос, что касается дел. Он очень тонкий вопрос, который ученые разбирают. Что значит? Говорят, когда дела оставляют джинсы ламы, то есть все дела просто, а не какие-то определенные дела. А там уже ихтилят, например, насчет молитвы есть. То есть кто-то считает, что оставление молитвы в кухне, кто-то считает, что оставление молитвы в кухне. Ну это значит, что это так, но просто вкратце разобрали. Хали Шафии, имам Шафии, рахматуллах алейхи, сказал, Аня, ас-сабр, вот ас-сабр, ас-сабр, завещали друг другу сабр, ас-сабр, ас-сабр, саляса, три вида, у терпения два, три вида. Первый, сабру алята, то есть терпеть подчинение. Знаете, что подчинение должно быть терпением. Мы ставим часто, иногда ты после намаза придешь, сунну надо сделать, и вы, бывает же, нет, терпи, молишься, а не сделай два раката сунну. Иногда тебе хочется вот в разу держать сегодня поменьше, ну так не вставать на сворот, а лишь сабр сделай, встань, сделай сухой, и пора продержи сегодня уже. То есть терпеть надо. Чуть-чуть надо терпеть. Второе сабру анимасия, терпеть от греха. Тоже грехов балом дел. Иногда сидишь, и субхана сидишь, и кого-нибудь так про кого-нибудь что-то наговоришь, просто вот прямо у тебя язык аж лезет, короче. То есть сервис, терпеть, не говори. Иногда идешь по улице, куда-то так посмотреть хочется, нет, терпи. Аллах, не будешь терпеть, будешь чувствовать слабость веры. Поэтому, говорит, Субхана, у человека придет. И раз случайно тебе взгляд упал, что кто-то придет, допустим, все мы молодые пары, девушка идет. Давай, отпусти глаза. Терпи, оно тяжело, но терпи. Пройди, пройди, потом ты поднимешь глаза, девушка, давай, почувствуй слабость веры. Прямо вот тебе даже летать от счастья захочешь. Почему? Потому что это подчинился Всевышнему Аллаху Субхана Таля. Аллах Субхана Таля Шакур. Вот поза мы говорим, имена. Почему поза у нас? Веру в имена атрибут. Веру в имена атрибут. Аллах Субхана Таля Шакур. Аллах тебя благодарит за это, почувствуй слабость веры. Поэтому братья, которые не могут учить Куран, до этого не получается Куран, я им говорю, перестаньте смотреть на девушек. Кто перестанет смотреть на девушек, тот начнет читать Куран. Вот потом, и каждый знает, Бали Инсану или она все басыра. Человек сам следует. Тот, кто перестанет, вот, сделайте сабр, опыт. Если у вас не получается, одну неделю, дай обет Аллаху, не смотреть ни на кого, на женщин смотреть. Одну неделю протерпи, клянусь Аллахом, посмотри, если ты сегодня две строчки учил, завтра будешь 25 строчек учить. Тот, кто перестанет смотреть на нее, тот начнет читать и читать Куран. Поэтому, если кто-то говорит, почему у меня Куран не получается, не от того, что говорит, у меня мозги не работают, на это, пускай не говорит, пускай не смотрит на женщин. Тот, кто на жену смотрит, тот Куран смотреть не может. Потому что у тебя так. У тебя точно так же тот, кто музыку слушает. Тот, кто музыку слушает, у тебя либо слова, музыка, либо Куран Аллах Рахман, либо Куран Шайтан. У тебя, потому что Куран Шайтанов это является музыка. То, что они читают. У них это музыка. Если кто музыку слушает, тот никогда не будет слушать, хочет любить Куран, никогда ему любовь не зайдет. Точно так же очисти свой язык, хочешь своим языком, чтобы на твоем языке были слова Аллах Субхана Таля, чтобы твой язык произносил, очисти свой язык. Если у тебя гриба есть, мусульман поклев делаешь мусульманам, сплетни мусульман говоришь, сверхослов говоришь, знаешь, что слова Аллаха не могут собираться, стесняют одни других, стесняют. Слова Аллаха, твои сквернословия стесняют слова Аллаха. либо слова Аллаха стеснят, либо это стеснят. Поэтому тут такая проблема с Кораном, пускай посмотрит на то, что он смотрит, на то, что он слушает, и на то, что он говорит. Иншалла Таля, потом вы сами убедитесь, что в этом иншалла Таля, на своей репозе. Значит, терпение проявляет от грехов, «Ва сабру аля кадари ляхи аль-му'лим, баль сабру аля кадари ляхи ляти усурри, ляти тублим». То есть человек должен терпеть на предопределение Аллаха, который причиняет ему боль, и не только боль, даже на те предопределения Аллаха, которые его радуют и которые причиняют ему боль. Потому что есть некоторые предопределения, «Лика ля тафраху бима фатахум», «Лика ля тафраху бима фатахум», «Лика ля ясу», как я это уже говорил, «Сурик хадид». Чтобы вы не расстраивались на то, что у вас прошло, не радуйтесь тому, что вам пришло. А вас вам предупредил, то что-то не радуйся этим. Не радуйся никогда делу. Много мы говорим, когда мы делаем праведные дела, знаете, что тот, кто радуется праведному делу, у того это дело не принято. Аллах спонтанно сделал, превратит и прошел. То есть я сегодня уразу поддержал и вечером радуюсь. Вот какой молодец. Уразу поддержал и радуюсь уразить. Знаешь, что Аллах спонтанно превратит твое дело в порошок. Однако радуйся чему? Милости Аллах спонтанно. Тому, что он тебе проявил милость, и ты поддержал уразу. Потому что если бы не милость Аллах, ты бы уразу не держал. Если бы не милость Аллах, ты бы садака не дал. Если бы не милость Аллаха, ты бы пост не держал, ты бы молитву не делал, ты бы вообще мусульманином не был. Поэтому мы должны радоваться милости Аллаха Субхану Тааля и никогда не говори слово «я». Не говори «я». Скажи «Альхамдулилля Аллаху Субхану Тааля». «Ва ля хауля ва ля куввата илля биллях». Запомните слово. Пускай это будет слово всегда на языке «Ля хауля ва ля куввата илля биллях». Нет силы мыши, кроме как от Аллаха Субхану Тааля. Потому что мы люди ничего. Если Аллах Субхану Тааля нас оставит самим в себе, мы сразу за шайтана пойдем. Потому что у тебя враг – шайтан. Еще больше враг у тебя – твоя душа. Как сказано в суре Юсуф, Аллах смотрит, инна нарсаля аммаратум бису. Душа, она нехорошая. И поэтому ученые описывают, когда говорят о душе и об шайтане, Ибн Ухайм, Ибн Джаузи говорит в книге Мадариджу Салякин, что то есть твоя душа это огромная гора. Огромная гора, которая стоит между тобой и Всевышним Аллахом. Огромная гора, на пику которого сидит шайтан. И у этой горы есть долины, ямы и скалы. И чтобы тебе пройти эту скалу, то есть ты идешь в долину скалы, есть там разбойники, которые прикрывают тебе путь и так далее, и ты идешь через все эти проблемы, эту гору хочешь перелезть, еще шайтан стоит, куда тебе? Ты что? Ты что забыл? Ты так? Да ну? И так далее. Много-много причин. И если ты перейдешь эту гору свою, шайтан, поэтому я вам говорю, человек, который идет, и девушка идет, что душа ему говорит, знаете, что шайтан, как говорит один ученый, куда мы столько зла шайтану делаем? Мы столько зла, чуть что сразу на шайтана свалим. Потому что шайтан, он приходит тебе один раз только говорит. Шайтан тебе идет и говорит, посмотри на эту девушку. Ты говоришь, нет, шайтан уходит. Думает, что тебе еще сказать. А то, что ты чувствуешь в душе, говорит, ну посмотри, ну да, посмотри. Вот так один раз только. Это уже твоя душа тебе говорит. Аммаратун бису. Душа, нехорошая душа. Поэтому, говорит, часто мы чувствуем, что на шайтан. Поэтому многие вопросы, как мы говорим в Рамадан, мы говорит, умудряемся, что делать грехи. Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям же сказал, что шайтаны закованы. Ну шайтан закован, ничего не делает. Все, ты же сам сейчас можешь исследовать. То есть Рамадан тот месяц, который шайтан, Аллах Субхану тебе приотнес, все шайтаны закованы. Они ничего не делают. Это твоя душа все делает. Поэтому тот, кто грехи в Рамадан делает, он получается его душа все делает. А шайтан здесь ни при чем. Дальше Шафиу Рахимахулла. Ас-сабру аля кадрилля. Сказали, что Ахази Анва Сабру Саляса, то есть три вида этого терпения. Сабру алята, то есть терпеть в подчинении, усабру аль маасия, терпеть от грехов, то есть не совершать грехов, сабру аля кадарилля и терпение предопределения Аллаха, кулюха яхтаджу илляхи алимуна аль-амилюна аддуа. Во всех этих трех видах нуждается кто? Знающие, живущие в соответствии с своим знанием и призывающие. Коля Шафии дальше мат, я шейх Мухаммад сказал, Коля Шафии рахимуллах, Яума анзаля Аллаху худжатан аля халькахи илля хази сурата ля кафатхам. То есть, если бы Аллах Субханта не спасал бы никакого довода своим созданием, кроме этой суры, этого было бы достаточно. То есть, Ляуман зал Аллах зауджаль на Куран, если бы Всевышний Аллах не спасал из Курана, Ляуман анзал Аллах худжата на Ляхаб, если бы Аллах Субханта не спасал довода своим созданием, ма расуль илляй саусам илля хази сура, своим посланием, кроме этой суры, ля кафа биха худжата. Достаточно было бы этого как довода. Лима, почему? Ляннаха иштамалят алек. Потому что эта сура охватывает себе указ на то, что «Анна кульна нас айлюн идут иля хасара» к убытку, вабаль, горю, вагаляк, гибели. «Илля ахля хази ля усав» кроме тех, кто описан этими атрибутами или этим описанием. «Вагум аль муминун» они верующие. Мана залика, то есть смысл этого «Иза хутибна хази сура», если к нам, то есть Аллах Субхану Тааля обратился к нам этой сурой, «Ляу хутибна биха вахда», а если к нам было обращение только одной этой суры, «Аль му'минуна биман ля будля жинака шаюмина биги», то есть Аллах Субхану Тааля сказал, «Ю'мана ау ю'мина». Да, «Му'минуна биман». «Ю'мана ау ю'мина». Где? «Ю'мину би». «Лябуда мунака шай ю'а ю'ману бихи нам нас». То есть «Му'минуна би» Аллах Субхану сказал «Илля лязина аману». То есть «Лябуда мунака шай ю'ман би». То есть должна быть вещь, которая верится, то есть которой мы верим. «Сумма я'малюн». Потом они делают. «Ва я'малюн аля ищай». То есть на основе чего? «Ва би ай ищай». И что они будут делать? «Лябуда на мунака сабилян». Значит, должен быть какой-то путь. «Вагуа суннату Навии, саллаллаху алейхи ва саллям». Это сунна пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. «Ватавасау бильхак» и завещание друг другу истину. «Вадаава ту илятари» и призыв к этому. «Ватавасау бильсабр» и завещание терпения. «Васабру аля газа» и терпеть. «Фатара анна гази сура иштама ля таля кулли ма яду лил хальк аля рубби има зауджа». И ты, если внимательно прислушаешь, увидишь, что эта сура охватывает себе все, что указывает созданием на их Господа. «Ваякудухум иля тивая рисаля» и уведет их к следованию посланника, послания пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Сумма Аллаху ракаули Бухари, потом он сказал о словах Бухари, рахима Аллаху та'аля, фи сахихи, в его достойном сборнике, каманакаля ших, рахима Аллах, бабу аль-илм кабля каули амаль. То есть главу имам Бухари назвал баба аль-илм кабля каули амаль. То есть дела, знания перед словами и делами. Васаку каули Аллаху та'азазауджаль и привел слова Аллаха Субхану Тааля, «Фа'алям аннаху ля иляха илляллаху вастагфир ли дзанби», «Знай, что нет объекта поклонения никого, кроме Аллаха, и проси у него прощения за свой грех». «Фабада биляльми кабля каули валямаль», и Аллах Субхану Тааля начал знание, сознание до дел и речей. «Аллязи воли истигфар», то есть речь это истигфар, прощение. «Валимаза», дело тоже является. «Валима дакара шейху газа», почему шейх привел газа, «Ля ищай», зачем? «Ляжи аннагази рисали, рисали туляйм». Потому что это послание, то есть, которое мы сейчас изучаем, послание знания. «Кулью гашаргу лобаян лимасали тлюля». Все это послание является объяснением и толкованием первого вопроса, а это «Аль-Илм». «Аль-Ваджиб ля-Валь», первого ваджиба, «Аля-Ваху ля-Илм». А это знание. «Фаюна бигуталиб ля-Илм анна ля-Илм мухим». И он обращает внимание требующего знания на то, что знание важно. Мухимму лильгаю, очень-очень важно. Хатта иннаху кабля каулю амаль. И даже оно знание до дел и речей. Факабля ан ястагфиру лабд. До того, как раб будет просить прощения у Аллаха, ля будда ан ялям аль илм аль ваджиб алейх. Должен знать те знания, которые являются ваджибом для него. Ухаз аль илм гу аль-лази юнджи гу бинавси юнджи бинавси. Это знания те, которые сами по себе спасают его. Гу аль-лази юнджи бинавси гу. И те знания, которыми он спасет свою душу. Бифадли Аллахи аззаваджаль. С милости Аллаха Субхана Тааля. Уайзасу аль анхази аль-масаиль саляса. Если его спросят от этих трех вопросов, аль-масаиль салясати, аш-шейх рахима Аллаху Тааля юриду ан юбайина ляков. Шейх хочет себе объяснить салясату лусуль хазихи, третьи основы, «Вальмасаль муталлик бига», и вопросы связаны с этими тремя основами, «Факкада ляка ахамиету ля илм бикаулихи», и он подтвердил тебе важность знания своими словами, «Фи масака аль бухари», приведя слова Бухари, «Бабу аль илм кабля каули валяма», то есть речи до слов и дел. «Аль илм кабля ля шах», а знания должны быть в начале, то есть в начале должно быть знание. «Валихаза кали ибн Кайм рахимахуллах», поэтому ибн Кайм рахимахуллах, «Вама ахсана макали». И субхана, как прекрасно то, что он сказал, «Якулю аль-джахлю да-ун-катилю». Невежество – смертельная болезнь. Садака. Истину сказал. «Аль-джахлю да-ун-катилю». Невежество – смертельная болезнь. Каль, стихе сказал, но не «Аль-джахлю да-ун-катилю ва-шифа-угу амрани фит-таркиби нут-тафихани нассун миналь-кур'ани ау минас-суннати ват-табибу дарика вака алиму раббани аль-ильму аксаму саляс малаха من رابع والحق ذو تبيان علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للديان والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم الميعاد الثاني والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان والله ما قال امرئ متحزلق بسواهما إلا من الهذيان. То есть بينا объяснил «Анна джагля да ун катилюн», то, что джагль является смертельной болезнью. «Бима юзалю джагль», как можно убрать это невежество? قَالَ بِنَصِّ مِنَ الْقُرْآنِ وَمِنَ السُّنَّةِ. То есть сказал, а джахлю да он платил во шифаху. Джахль – смертельная болезнь. Во шифаху – лечение этой смертельной болезни. Амурани фит таркиби муттафикани. Два дела. Как фит таркиби муттафикани. По-русски, да, я сказал. То есть два дела, соответствующие другу. Одно без другого невозможно. Да, то есть одно без возможности, без другого невозможно. Таркиб муттафикани, то есть одно без другого невозможно. Нассу миналь Кур'ан ва мина суннати. То есть контекст из Курана и Сунна просто нет, недостаточно. Ва табибу дзака алиму раббани. А лечением этим является ученый раббани. Как воспитатель раббани, воспитатель ученый. Смотрите, это долина на чем, то, что мы сегодня Дабу Тальвалин говорим, не хватит просто Куран и Сунна. Должен быть что? Врач. Куран и Сунна лекарство. А врач это кто? Раббани. А тот, кто лекарство принимает без врача, тот очень опасное положение. У Алейль Муаксами Саляс, он говорит, у знания три вида или три раздела. Маляга мин Робин вальхак тубьяни. Нет у него четвертого. Эгот вальхак поистине говорит явное, видно, ясна. Эльму биаусаф или ляги, знание, описание Госбожества, вафиалиги и его действия, вакадали калясмаули даяни, и также имена даян, это одно из имен Аллаха, как бы судья. Валь-амру ваннахи ль-лази гуадинуху. Приказ и запреты, которые являются его религией, ваджазау гуйома миали сани. И вознаграждение, которое его ждет в тот день, в тот судный день. Валь-кульну фил-кур'ани ва сунани ль-лази. И все это в Кур'ане и в Сунне, которое джаатанью мабаус пришло от посланника бель-фуркуани с доводом, с доказательством, с различием. Валлахи макали мрин мутахазликун. Клянусь Аллахом, кто, какой бы мутахадлик, то есть выдающий себя за знатока, какой бы человек, выдающий себя за знатока бисилахума, сказал бы, говорил бы чем-то, кроме Курана и Сунны, илля миналь хадаяни. Все это из-за дурости. То есть тот человек, который выдает себя за знатока и говорит чем-то, кроме как Курана и Сунны, это является хадаян, или хадаян является дуростью, называется. Насаллаху алейхи. Это сказал Нухай. То есть байяна на джагль да мухати сказал, что джагль является смертельной болезнью. Бима юзалю джагль, чем убирается эта болезнь? Бинасим наль Курани ва суннати, амин сунна. То есть контекстом с Курана и Сунны. Ман табиб дали кальязи юршиду ва юбайину ляк. Кто тот врач, который укажет тебе и объяснит, то есть как лечиться? Кали ва табибу дака алиму раббани. Лечением и врачом является ученый воспитатель. Ляйса кульну мунтаси бин лялялим. Не каждый, кто себя приписывает знание. Обратите внимание, уалякин гуаль алиму раббани, то есть учитель-воспитатель. Алязи уасафагнуллаху аздаваджали фей сурати аль-Имран, те, которых описал Аллах субхана в суре аль-Имран, уалякин куну раббаниина, будьте раббаниин, то есть воспитателями. Бимакунтум туальлимуна аль-китаб, когда вы учите людей книги, о бимакунтум ладрусуны, когда сами учитесь. Как пришло от Ибн Аббаса, он сказал, что раббани тот, кто учит людей от маленького к великому. Тот ученый раббани, это кто учит учить от маленького. Поэтому мы не берем сейчас изучать Марджу Хабуд, или как многие братья приезжают, например, если спрашивают, что вы учили в медресе, я говорю, Тахуи. Тахуи самая последняя книга, которая изучается. Это неправильный манхадж. Надо с маленького к великому. Если хочешь быть раббани, учись с маленького к великому. Начни у Сулю Саляса, потом Китабу Таухид, потом Кашу Шубахат, потом Акида Востия, потом Марджу Хабуль, потом только в конце самом Акида Тахуи. Должен быть раббани. Точно так же нахуй. Не начинай нахуй с Ибн Шами. Вот возьми маленький, возьми Аджрумия, выучи Аджрумия, потом другую книгу, потом больше, и начинай во всех. А хочешь, например, Куран учить, не начинай сначала, начни сначала, научись молиться. Хочешь на всех знать, научись сначала Амма, Джуз, на всех и так далее. Великому, к маленькому, к великому. Вот это и есть раббани. Сумма байяна элим газа маху. А потом шейх Ибн Хайм объяснил, что значит это элим, аль-лязита саляй, к которому ты стремишься. Факаля эльму биаусафи лиляхи ва фиали. То есть знание об атрибутах Аллаха, его действиях, лаказали калясмай лиддаян и его имена. Потому что человек, который знает Аллаха, будет поклоняться ему. Многие люди в наше время, братья, которые приписывают себя к Ихван Муслимин, братья мусульман, говорят, зачем вы эту акиду изучаете? Из-за этой акиды, говорят, все проблемы, все разногласия среди мусульман. Не надо эту акиду изучать. Оставьте, это уже старое, все. Давайте будем делать, давайте будем джихад. Субханаллах, делать джихад, кому делать? Ради кого? Аллаха. А кто этот Аллах, которому ты хочешь поклоняться? Я если тебя попрошу рассказать о сыне своем, ты мне можешь 4 часа рассказывать о своем сыне, о его положительных сторонах. А если я расскажу мне об Аллахе, субхана Аллах, больше 4 минут не будешь рассказывать. Почему? Потому что мы не знаем. И человек, который не знает Аллаха, не будет поклоняться Аллаху. Поэтому, как говорят ученые, тариф илля табудилля. Познай Аллаха, будешь поклоняться Аллаху. Хази и шамаля таухид. То есть первое знание, это охватывает в себе таухид. Таухид рубубия валь ульухи валь асмау сифат. Таухид рубубия валь ульухи валь асмау сифат. Все знают, правильно? Потому что у нас все слушали кассету «Кто твой Господь?» И мы сказали, что тут, чтобы вот эти вещи мы не объясняли, у нас было условие прослушать эти кассеты. Там объясняется. Сумма каля алейму стани. Потом сказал о втором знании. Что это за второе? Магу. Что за второе знание? Каля алямру ван наги вазигу адину. То есть приказ и запрет, который является его религией. То есть я не фик. То есть виды ибадата, которым мы поклоняемся Аллаху Субхану Тааля. Алямру ван наги. Приказ и запрет. Валь ахкам. То есть аль ахкам положение. Халяль харам. Что является запрещенным, что является разрешенным? Хаза маамурум би, это приказано. Хаза манхиун ан, это запрещено. Хаза ифальху, это делай. Ва хаза ля тафальху, ва зака ля тафальху, это не делай. Хаза нау ссани мин аль-илми нафи, это является вторым видом полезных знаний. Ас-салис ва джазауху йаум аль-миади ссани, и вознаграждение то, что его ждет в тот второй день, то есть судный день, день возвращения. Ал-лави ху аль-илм бима якуну йаум аль-кияма, это знание о том, что будет судный день. Ва васаилю залика, и то, что приводит к этому. То есть знание о том, что тебе придет спасение в судный день, потому что тебя можешь погубить в судный день. Шейх рахимуллах каля, рахиякуль аль-ильму кабля кабля аама, шейх, бисмиллах салим Аллах, говорит, что знание до дел речей, наам, да, васадака рахимуллах, истину сказал, фалильму изаклана кабля кабля валя амаль, бурика филисахби и фекалиль. Вот последнее вот это обратение, внимательно, пожалуйста, вот всем сердцем слушайте, что мы последнее читаем. Если знания будут до дел речей, то Аллах Субхану Тааля даст баракат тому, кто обладает этим знанием в маленьком, даже если мало будет делать. Ваим кана аль-амалю валькаулю кабля аль-амаль, если же будут дела и слова до знаний, руббама канат аль-амалю валькауль джибалин, может быть, твои дела и твои речи будут горами, валякинна галяйсата лисабили наджа, однако они тебя не спасут. И как мы видим, другим примером являются наши братья, которых мы очень любим из джамата таблигх. Однако они страшные ошибки. Они не требуют знания. Они говорят, некогда требуют знания. Абу Бакр не сидел трайне, не требовал, узнал пророка, пошел дава делал. И поэтому они не делают знания и распространяют. Выходят на 40 дней, на 7 дней, на год, на 3, на 5 лет в дава, туда-сюда. Внешне ты видишь и дела делают, и одевается как посуд, и все. Внешне ты видишь и дела, человек как коры. Однако Аллах Алим спасут его эти дела или нет. Потому что он поставил дела и речь до знаний. И смотрите, имам Ахмад передает в своей книге Зухт, у Абу Наим, у Джамани, Наби Дарда и другие ученые от Абу Дарда, слова Абу Дарда, сподвижник. Сподвижник чей ученик? Пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Смотрите, что сказал. Я хаббаза, ному лякьяси ва ифтаруху, кайфа яхбитуна сахра альхамка ва саумаху, ва лямиткалю дарратин ма альбирри ва льякини, азаму индаллахи мин амфали джибали ибадата мин альмухтарин. Сподвижник говорит, я хаббаза, я хаббаза, то есть, о, если бы, или я хочу, я желаю, наума лякьяс ва ифтаруху. Акьяс имеется в виду, как пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что акьяс это умный, смышленный раб Аллаха, который, когда делает, перед ним два дела, он выбирает то, за которое он больше аджр берет. Наума лякьяс, то есть мне было намного любимо, чтобы этот алим, ну, акьяс одним словом мы можем сказать, знающий человек, а или тот, который требует знать. Мне намного любимый, говорит Абу Дарда, сон знающего и его ифтар, чтобы он и спал, и кушал. Кайфа яхбиту на сахаре. Яхбиту здесь как бы он переводится. Знаешь, что здесь подразумевается, как можно сравнивать нас с отсутствием сна. То есть, имеется в виду сахру и хамка. Ахмак это ненормальный, дурак. То есть, беззнающий, глупец. Отсутствием сна, то есть, всю ночь молится у асаумуху и всегда постится. То есть, он говорит, мне намного любимо, чтобы знающий спал и не постился, чем не знающий спал и постился. То есть какие-то слова интересные, странные, на первый взгляд может показаться правильно. «Валя мифкалю зарратин маальбирри валь якин». И говорит, вес зарра. Зарра это муравей. Многие говорят, что зарра это пылинка. Нет, зарра это муравей. «Вама яма мифкалю зарратин». Тот, кто сделает вес на зарра, зарра это не пылинка, зарра это муравей. У арабов слово зарра это маленький, самый маленький муравей, мошка. «И на вес муравья маальбирра с благочестием валь якин». Якин это убеждением, то есть сознанием. Азаму индаллахи, намного лучше у Аллаха мин амсали джибаль, чем подобие горам, айбадатан мин аль-мухтарин, поклонением от обольщенных. То есть шейх говорит, и Абу Дарда говорит, айбадатан мин аль-мухтарин, то есть айбадатан от обольщенных людей. Два человека, знающий и незнающий. Незнающий целый день постится, всю ночь молится. А знающий что? Спит ночью, не встает. И днем не молится, или не постится. Сунутость не идет. Однако Хаббаза говорит, этот Абу Дарда говорит, вот это мне, говорит, намного любимее. Почему? Потому что этот незнающий, ахмак этот, каждый день молится, как он больше ничего не знает, кроме молитвы этого. А тот знающий знает такое дело, которое он сделает один раз. И то, что тут 10 лет молится, он за один раз за 10 лет это сделал. Потому что у него есть знание. Потому что у него есть знание. Потому что поэтому ученые говорят, а ният у тиджарату люляна. Ният – это торговля ученых. Потому что только ученый умеет своим ниятом распоряжаться. Мы приводили пример, часто говорили, что человек, два человека совершают одно и то же дело. То есть сейчас вот тафсир на слова это. Мы сейчас сидим, дали азан, допустим, на зухр. И встали, и все тахарат пошли делать, короче. Все сделали тахарат, пошли на намаз, пришли. Два человека. И пришли одно и то же, внешне одно и то же дело сделали. У этого, у знающего, если так условно взять, в килограммах вознаграждений, он взял 100 тонн вознаграждений, а этот незнающий взял полкило вознаграждений. Хоть они внешне сделали одно дело. Почему? Потому что незнающий, надо молиться, дали азан, пошел тахарат, сделал просто автоматический тахарат, автоматически пошел это, автоматически пришел. Все. Знающий же. Раз услышал азан, он сидит, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что надо повторять. Сидит про себя, азан повторяет. Азан повторил, потом сделал дуа. Потом пошел, встал, сделал мовение. Потом он делал мовение, зная в голове, ихтисап. Мы говорили, как что, я бы на лето штарил и баляш. Вот сын мой не делал ничего бесплатно. Любое дело делаешь, вспоминаешь, что Аллах спонтан тебе за это дает. Знаешь, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, с каждой капли из носа, из этого хоть капли, вспоминай об этом. Если с этим будешь, Аллах тебе это и даст. Она не дозволена Абдиби. Я в мыслях у своего раба. Полезу бья маша. Пусть обо мне думает, что будешь об этом думать, Аллах тебе дает. Потом выходишь, говоришь дуа. Гуфранак, альхамду лиллахи аллази азабани ля фау ва ля фа яшхаду ля иляха илля Аллах. Тогда до конца дуа, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, кто скажет эту дуа после омовения, ему откроется все рай и дверь. Он об этом думает. Обувается, выходит, с ниятом думает, иншаллах, каждый шаг делаю, Аллах пишет хорошее дело. Каждый шаг еще делаю, падает плохое дело. Иншаллах, если я где-то увижу или что-то мешает мусульманам, на дороге уберу. Иншаллах, если увижу, где приказать место, приказать одобряемое, прикажу. Увижу место, запретить порицаемое, запрещу. Буду запрещать. Зайду в мечеть, увижу, кто-то дает знания, буду брать знания. То есть не я там талиб аль-илм вышел. Обратно. И он вышел, ничего мусульманам не мешает. Зашел в мечеть, никто урок не давал. Негде было им приказать одобряемое, не было возможности, не было порицать. Пришел, ну зато за один яд, субхан, сколько. Понял, да? Поэтому он сказал, что мне намного любимее, чтобы этот не постился этот, чем этот, потому что он достаточно нахмак. Он делает, поэтому Аллах субхана тааля говорит же, это страшный яд, самый страшный яд в Коране, ученые говорят, куль галину набиокум бил ахсарина амаль. Скажи, сказать, не сказать ли тебе у людей, которые имеют самый большой убыток в своих делах, аль-лазина долля саюхум, слово саи, те, которые стремление, старание ушли в заблуждение. Вагум яхсабуна, они считают, аннаху яхсинуна суна, то, что они делают хорошо. Поэтому говорят, ученые, если человек, который поймет и сердцем воспримет этот аят, ему будет страшно спать. Любое дело будет делать, он себе перед каждым делом 10 раз прошел. Вот я сейчас делаю, буду себе уставать от этого дела, поститься. Аллах субхана тааля примет у меня это дело. Не буду ли я из тех, кто будет убит, потому что я стремление делаю, старание делаю. Но примет ли Аллах от меня это дело? Нет. Соответствует ли оно Куране и Сунне? Соответствует ли оно то, на чем были сподвижники? И так далее. Поэтому очень страшно. Это есть, конечно, все слова. А? Это сура Кахф, на последней странице сура Кахф, в середине страницы. Номер аята не помню. А? Последняя страница сура Кахф. Якулю я хаббаза, то есть шейх говорит, я хаббаза, то есть, о, если бы, я не ятаман на науму лякиас. То он желает, чтобы ученые спали. А лякиас ман, ман, кто эти акиас? Инна лилляхи ибадан футана. Аллах Субхану Тааля сказал, что у Аллаха Субхану Тааля есть рабы футана, то есть фатун, то есть разумный. Гауляй гумуль акиас аль-лазина хайо. Это есть те знающие, которые живут, кулюбухум сахиха, и сердца правильные, укулюхум сахиха, их разумы правильные. Якулю я хаббаза наумуль акьяс. Он говорит, лучше мне намного любимее, чтобы спали эти знающие, ахлюль айлям, то есть ученые, уайфтаругум, и чтобы они не постились, наму, и чтобы они спали, уальхамка аль калями абитарда, а эти глупцы, по словам Абутарды, сахару ляялюхум фиссалят. То есть прибыли всю молитву, всю ночь молились. Лякин хауляй ля естауна инда абитарда. Однако Абутарда говорит, что есть у них, не равны они. Мауляй, то есть эти не равняются тем. «Лянна уляйка абаду Аллах джалля уаля аляджар». Потому что те поклоняются Аллаху на основе невежества. «Вага уляй абаду Аллаха биядады атим халиля». А те поклоняются маленьким ибадатам. «Валякинна гамаль айлим». Однако оно на основе знаний. «Вабасыра». На основе разума. «Факану азама аджра». И они намного больше аджра брали. «Бихайсу хали Абу Дарда радиаллаху анху». Так как Абу Дарда радиаллаху анху сказал. «Валя мискалю дзаррати». И вес маленькой мошки, муравья. Мальбир вальякин, то есть маленькое дело, которое ты делаешь с благочестием и якином, сознанием, азаму минамфталь джибаль, намного лучше и больше велико, чем подобие горам, айбадатам миналь мухтарин, поклонение кого обольстившийся. То есть кто-то обольщен своим поклонением, у него много поклонения, однако это без знания его поклонения. Валихаза накулю алейму фигайт лягамия, поэтому мы говорим, что знание это самая важная вещь. Алейму фигайт лягамия, знание очень важная вещь. Юбда убии, с него начинается акабля айящай, до каждой вещи. Хасатана алейму аллази юсахи гуляйбада. Особенно то знание, которое исправляет твой ибада. Юсахиху ляакиду, исправляет твою акиду. Юсахиху лякальби, исправляет твое сердце. Ваяджу мару фи хаяти ясиру аля байгина. И делает таким человека, что он идет по своей жизни аля байгина на основе знания. Вифка суннати расуля в соответствии с сунной пророка саллаллаху алейхи вассалям. Валяйса аля джахаля, а не на невежестве. Это и есть знание. То есть мы еще раз вот обращаем внимание, шейх призывает знание, призывает знанием, требует знания, знания, знания. Однако еще одну вещь хочу сказать, чтобы правильно кто-то не понял. То есть кто-то может подумать теперь, что если я буду требовать знания, то мне можно целый день спать, и можно не поститься и так далее, потому что вот так так Абу Дарда сказал. Нет, это не так. Потому что мы сегодня сказали, «Оля асри инна линсана ля фихуср, фихуср илля ман». Илля лязина аману ва амилю салихат. То есть знание само по себе тебя будет побуждать. То есть Абу Дарда говорит, даже если ученый знающий, он какое-то маленькое дело делает, и много дел не делает, это намного любимее у него. А представьте об ученого, который знает и живет в соответствии со своими знаниями между ним и этим джагилем, как между небом и землей. Поэтому, как сказал Али Радиаллаху, великие слова Аллаха, сказал, «Кафа би ильми шарафан, ан яддаихи кулю ман ляй сафи, ва кафа би джагли аран, ан ятабарра минху ман хуа фи». Достаточно знанию почета, что его приписывает себя каждый, кто им не владеет. То есть все говорят, я знаю, даже если он не знает. И достаточно джаглю, невежеству, позора, то, что не отказывается тот, кто в нем находится. Человек джагль, ну кто из нас позволит может сказать, что да, я джагль? Не каждый. Попробуй кому скажи человеку, ты джагль. Ты чего скажешь, кто же, сам ты джагль скажешь, что насчет этого спорта. Видите, великий слова, достаточно знанию почета, чтобы его приписывал каждый, кто его, кто им не обладает даже, и достаточно джаглю, позора, чтобы его от него отказывался тот, кто им не владеет. Иншалла, домашнее задание у нас выучить слова. Откройте страницу 17. А, не страница 17, здесь 10 страница, я извиняюсь. 10 страница. Адаму Талибадай. Последний раз мы сказали, остановились на том, что в основном у требующего знания или правила, связанные с требованием знания, бывают трех видов. Первое правило поведения, или те правила, которыми обязываются требующие знания в отношении самого себя. То есть, каким он должен быть требующий знания, какими нравами он должен обладать и так далее. Второе требование знания, или же какими должны быть требования знаний, как студент должен требовать знания. Третье, как себя студент должен вести с тем, от кого берет знания, то есть со своим учителем, и с теми, с кем вместе он берет знания, то есть со своими, с теми студентами. И сказали, что дозволяет Всевышнего Аллаха, мы начнем сегодня говорить о правилах, требующих знания в отношении самого себя. Дверь открыта, оставь. Когда мы говорим о тех правилах, которые должен придерживаться требующий знания в отношении самого себя, можно привести пример земле, на которой ты ходишь, хочешь что-то посеять. И мы знаем, что если земля благородная, обработанная, нету на ней камней, нету на ней ничего, чтобы мешало, например, посеять на ней там пшеница, чтобы выросла на ней пшеница, то пшеница, урожай будет хорошим. А если же земля, допустим, не вспахана, или же там очень много сорняков, или же много-много можно разных причин назвать, то, конечно, уже урожай будет маленьким. И вообще, если этот урожай будет, точно так же знание. Знание заходит в сердце человека. Знание заходит в сердце человека. И как мы приводили стих, который передал, как передается этот имам Шафии, он сказал: «Шакауту вакиа суахивзе, суахивзе фааршадани ля таркиль маасы». Я пожаловался вакиу на плохую память. И он мне указал на то, чтобы я оставил грехи. «Факаля инна ильма нур Аллахи, ауфадлу Аллахи, ва инна нура ля юта ласы, ауа инна фадла ля юта асы». И поистине знание – это свет Аллаха, а свет Аллаха не дается грешнику. Значит, знание – это свет. И свет только заходит в то место, то есть в светлое место, где нет ничего, чтобы мешало этому свету светить. И поэтому сердце должно быть чистое, потому что знание заходит в сердце. Знание заходит в сердце. Кто-то может сказать: у меня сердце белое, у меня сердце чистое и так далее. Нет, этот человек не прав. Этот человек не прав. Почему? Потому что душа человека или сердце человека в основе своей нечистое. Почему? Потому что Аллах Субхану Атали сказал о том, что «Инсан хулюха линсану джагуля». Человек создан джагилем. А если джагиль, получается, у него нет сердца. Также Аллах Субхану Атали сказал: «Ля та'алямуна шайян». Вы когда родились, ничего не знали. А когда человек ничего не знает, он джагиль, то есть его сердце не осветлено. И потом человек потихоньку приобретает знания. И у человека должно быть чистое сердце. А все мы знаем прекрасно, это каддар Аллаху машахали. Во-первых, мы благодарим Всевышнего Аллаха, Субхану Аллаху, воздаем ему хвалы за то, что он нас спас из того, в чем мы были. А это то общество, в котором мы жили. Мы знаем, что никто из нас не вырос в исламском государстве. Многие из нас, если не большинство из нас, выросли в семьях, которые воспитывали нас, детей, то есть на принципах коммунизма, на принципах неверия в Аллаха, Субхану Аталя. Многие из нас, валиязу билля, Всевышний Аллах Субхану Аталя определил то, что, не будучи в исламе, делали очень много грехов, валиязу билля, очень много куфра, очень много ширка. Возойдя же в ислам, из-за отсутствия знаний делали очень много бедатов. И альхамдулилля, Аллах Субхану Аталя проявил нам милость и указал нам на прямой путь. А теперь, может быть, у нас осталось что-то в сердце. Может быть, что-то осталось у кого? У нас в сердце, вот это надо сердце очистить для того, чтобы приготовить его для знаний. Как мы говорили на прошлом уроке, алинау бима яндаху фи. Алинау яндаху бима фи. Посуда или кувшин, из него выходит или просачивается то, что в кувшине. Вот точно так же. Если ты хочешь знать чистоту своего сердца, посмотри, что у тебя выливается на внешние органы. Шейх рахматуллахи алейхи говорит, что первое, что студент должен... Первое, человек должен очистить свое сердце от обмана и мошенничества, от грязи и осквернений, от ненависти и злобы, и от зависти, и от нехорошей акиды, и от плохих нравов. Чтобы этим самым быть готовым принимать знания, заучивать их и изучать тонкости этих знаний и раскрывать секреты и тайны этих знаний. Ведь поистине знание, как говорят некоторые ученые, скрытая молитва сердца и скрытое приближение к Всевышнему Аллаху Субхану Аталя. И так же, как внешняя молитва, то есть которую мы молимся 5 раз в день, а это молитва наших органов, не является действительно, если мы не очистимся перед ней. То есть мы знаем, что у человека может быть большое или малое осквернение. Человек не может совершать молитву, если он не очистится от большого или от малого осквернения. Точно так же знание – это молитва сердца. И человек не может совершать эту молитву, если он не очистит свое сердце. То есть если мы руки, лицо, ноги не помоем, не можем совершать молитву в числе. Точно так же внутренняя молитва, а это знание – приобретение знаний, мы не можем приобретать их, если мы не очистим наше сердце от всей грязи. А сердце может быть у нас в большом осквернении, а это куфр, ширк и беда. И может быть в маленьком осквернении, а это грехи. И если ты очистишь свое сердце, то тогда ты увидишь баракат, то есть баракат этих знаний, подобно баракату земли, как мы сегодня начали. Если эта земля, как говорится, ее вспахают, осыпят ее навозом, потом еще раз ее вспашут, потом ее оставят отдыхать, например, на один год, и потом засеют, и мы увидим, что действительно есть баракат. Из этой земли очень много, иншаллах, выйдет за зволение Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля, плодов. Или если поставить, например, пшеница и так далее. Как сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в хадисе, который передал Нуман ибн Башир, радиаллаху анху, он сказал о том, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Айя ляу инна фиджаса дин мудга». Поистине в теле есть кусочек мяса. «Иза саляхат саляхат джасаду куллю». Если этот кусочек будет праведным, все тело будет праведным. «Уайза фасадат фасадат джасаду куллю». А если же этот кусочек будет неправедным, тогда все тело будет неправедным. Поистине это сердце. Ибн Раджаб, рахматуллахи алейхи, сказал, в этом хадисе есть указание на то, что праведность раба или то, что он, например, праведность раба, имеется в виду, совершает какие-то подчинения, и то, что он сторонится грехов и сторонится сомнительных вещей, все это зависит от его сердца. То есть, если праведное сердце, то и раб будет тоже, его органы тоже будут делать праведные дела. И поэтому, если его сердце будет здоровым, и в этом сердце не будет ничего, кроме любви к Аллаху, и любви того, что любит Аллах, смотрите, мы сказали, чтобы в этом сердце не было ничего, кроме любви к Аллаху и любви того, что любит Аллах, и боязнь Аллаха, и боязнь того, что не любит Аллах, то есть боязнь попасть в то, что не любит Аллах, тогда органы будут тоже праведны. Значит, у нас условие, чтобы в сердце не было ничего, кроме того, что любит Аллах. И любит то, и любовь к тому, что любит Аллах. То есть должно быть в сердце любовь к Аллаху, любовь к тому, что любит Аллах. И боязнь Аллаха, и боязнь попасть в то, что ненавистно Аллаху, субханаху ва тааля. И если же у сердца, у человека будет такое сердце, то это приведет его к тому, что он, во-первых, будет сторониться всех запретных вещей. Во-вторых, он будет сторониться всех сомнительных вещей. И если же его сердце будет испорченным, и, как говорится, им завладеет, этим сердцем завладеет следование страстям, потому